Про кошку Кошенцию и собаку Собаченцию. Послушай-ка, что я тебе расскажу. Давным-давно жили кошка Кошенция и собака Собаченция. Были они друзья, не разлей вода. Вместе гуляли по улицам, дворам и лугам. Вместе бегали, играли, охотились, лаяли и мяукали. Всю еду делили пополам. Когда одна уставала и ложилась вздремнуть, другая устраивалась рядышком. А когда собака-собаченция купалась в речке, кошка-кошенция ждала ее на берегу, потому что кошки не любят лазать в воду. Иногда кошка и собака дрались понарошку, катались по травке и не больно кусались, радостно лаяли и мяукали. Им было очень весело вместе. И вот однажды, подравшись понарошку, кошка-кошенция и собака-собаченция утомились и решили передохнуть. Они распутали спутавшуюся шерсть и расплели переплетенные лапы. Но развязать хвосты не смогли. В драке хвосты завязались узлом. «Ай-яй-яй, что же нам теперь делать?» — запричитала собака-собаченция. «Попробуем потянуть», — предложила кошка-кошенция. Тянули они, тянули. Сначала тихо, потом сильнее, потом изо всех сил. «Ай-ай-ай-ай!» — кричала одна. «Ой-ой-ой!» — кричала другая. Увы, обе не знали, что если тянешь, узел только сильнее затягивается. В конце, измучившись, собака и кошка перестали тянуть. «И что теперь?» «Да, да, что теперь?» Обе проголодались, и они решили поесть. Обеим хотелось пить, и они решили попить. Но как же им есть и пить? Неудобно, больно. «Надо что-то придумать», — сказала кошка-кошенция. «Знаешь что? Давай я перегрызу узел», — предложила собака-собаченция и взялась за дело. «Ой, ой!» — закричала кошка. «Ты почему кусаешь только мой хвост? Свой тоже кусай!» Но узел все не развязывался. «Попробуй развязать когтями», — сказала кошка-кошенция. «Ай, ай!» — закричала собака-собаченция. «Ты почему царапаешь только мой хвост? Свой тоже царапай!» Так продолжалось целый день и целую ночь. Нелегко им пришлось. Целый день и целую ночь собака-собаченция и кошка-кошенция кусали и царапали завязавшиеся хвосты. И в конце концов развязали. Они немного постояли, а потом взглянули друг другу в глаза. Кошка и собака больше не были друзьями и вообще перестали друг другу нравиться. Так и разошлись они в разные стороны и уже никогда не играли вместе. До сих пор, встречая собак, кошки шипят, а собаки при виде кошек рычат. А почему, нам с вами теперь известно.